Глава 15. Два короля. «Как ты только в этом ходишь?» — спросил Кристофер. Его доспехи скрежетали на каждом шагу. «Привыкнешь», — бросила Марта, легко сбегая по ступенькам вниз. «Давай скорее, пока нас не заметили». «Меня, может, и не заметят, зато услышат», — проворчал Кристофер, ковыляя по лестнице. «Да», — Марта окинула его критическим взглядом. «Пожалуй, тебе стоит снять латы. Оставь только нагрудник». Кристофер что-то пропыхтел, он делал все возможное, чтобы не отставать. «Ей бубны!» — взмолилась Марта, но хоть немного быстрее. Она распахнула двери, и Кристофер, громыхая и кренясь на левый бок, с трудом вышел из академии. «Леди Марта! Мастер Клин!» — раздался над их головами голос господина Освальда. «Куда это вы собрались? Да еще в таком виде?» Он сыпал вопросами с такой скоростью, что Кристофер и Марта не успевали отвечать. «Это что, мои доспехи?» «Нет, что вы!» — соврал Кристофер, с трудом переводя дух. «Это...» «Мастер Клин, на них клеймо четырех мастей. Это символ Академии». Господин Освальд нахмурился. «Что вы задумали?» «Извините, это я сказал Кристоферу, что у вас есть доспехи. Мы хотели потренироваться». «Тренировка? Сегодня?» — удивился господин Освальд. «Ваши товарищи вот-вот отправятся в столицу на рыцарский турнир. Все пойдут провожать победителей». «Я не пойду», — выпалил Кристофер. «Провожать Саймона в мои планы не входит». «Послушай, Кристофер», — господин Освальд задумчиво пригладил усы. «У тебя впереди еще много побед». «Я тоже так думаю, поэтому и хочу пойти на тренировку», — перебил его Кристофер. «Я чувствую, что сегодня наконец-то узнаю, какой силой владею и как ею пользоваться». «Пожалуйста», — подхватила Марта. «Мы ненадолго. Мы будем здесь, рядом. Успеем на церемонию». «Я не могу вас отпустить», — покачал головой господин Освальд. «Сейчас неспокойно, вы должны быть под присмотром». В холодном весеннем воздухе послышался стук колес, и на площадь перед академией въехала карета, запряженная четверкой прекрасных гнедых лошадей. К ней тут же направились бестелесные рыцари. Дверца кареты распахнулась, и на подножку ступила грузная дама с удивительно живым лицом и длинными русыми волосами. Она опиралась на большой черный зонт, а ее платье было таким пышным, что Кристофер поразился, как ей удалось выбраться из кареты без посторонней помощи. Следом за ней появился высокий темноволосый мужчина с такой же родинкой над губой, как у Гилберта. На голове у него была высокая черная шляпа, на носу блестели маленькие очки на цепочке. «Альберт! Рунильда!» — воскликнул господин Освальд, моментально забыв про Кристофера и Марту. «Мы ждали вас только в конце года, что привело вас сюда». «Ты сам знаешь, Освальд», — воскликнула женщина. «Где он? Где мой мальчик?» «Это же...» — начала Марта. «Родители Гилберта», — выдохнул Кристофер. «Господин Эдрик вам все рассказал?» Подойдя к карете, тренер поцеловал руку госпоже Рунильде и поклонился Батту-старшему. «Конечно, рассказал», — ответил господин Альберт. «Ведь речь идет о нашем сыне». «Все прекрасно знают, что Академия не любит поднимать шум», — сердито сказала госпожа Рунильда, бросив взгляд на мужа, «особенно если это касается кого-то из семьи наставников». «Мы делаем все, что в наших силах», — проговорил господин Освальд. «Не волнуйтесь, Гилберта скоро найдут». «Мы хотим поговорить с Эдриком», — сказала госпожа Рунильда. «Кристофер, Марта», — спохватился тренер, — «вы еще здесь?» «А это же Кристофер Клин и Марта Спарклинг. Я не ошибся?» Господин Альберт вдруг остановился, разглядывая их. «Да, это мы», — ответил Кристофер и предпринял неловкую попытку поклониться. «Гилберт писал нам о вас». Глаза госпожи Рунильды вдруг наполнились слезами. Подхватив юбки, она стремительно направилась к Кристоферу и Марте. Господин Альберт последовал за ней, придерживая шляпу. «Он писал о вас в каждом письме», — госпожа Рунильда сжала Кристофера и Марту в объятиях. «Спасибо. Спасибо вам». «Да мы... я...» — пробормотал Кристофер. «Решение отправить Гилберта в Академию далось нам нелегко. Мы боялись, что он не сможет тут ни с кем подружиться. Он ведь книжник, а будущие рыцари не всегда хорошо относятся к тем, кто предпочел оружию книги», — откашлявшись, сказал господин Альберт. «Он очень ранимый мальчик. Каково же было наше удивление, когда с середины осени мы стали получать от него письма, большая часть которых была посвящена его новым друзьям». Кудрявому мальчику с края света и красивой девочке, которая сильнее всех, кого он знает. Марта покраснела, и Кристофер слегка улыбнулся. «Он так и написал?» — спросила Марта. «О, это лишь малая часть», — ответил господин Альберт. Спасибо, что так добры к нашему мальчику. Сердце Кристофера заныло. Прошу, господин Освальд мягко коснулся руки госпожи Рунильды. Я провожу вас, господину Эдрику. Да, да. Вытирая глаза платком, сказала госпожа Рунильда. Дети, надеюсь, мы скоро увидимся. Я тоже, ответил Кристофер, а Марта кивнула. Родители Гилберта направились в академию. «Так вы двое, господин Освальд, навис над Кристофером и Мартой. Я скоро вернусь, и чтобы вас тут не было...» «Но протестующе начала Марта. Я сказал, тут не было...» Господин Освальд поднял вверх указательный палец. «Но это не значит, что вы должны немедленно отправляться на торжественную церемонию». Кристофер и Марта переглянулись. «Все ясно?» — спросил господин Освальд. «Да», — просиял Кристофер. Господин Освальд скрылся за дверью. «Поверить не могу, что он нас отпустил», — сказала Марта. «Так, снимай доспехи». Кристофер с наслаждением избавился от лад, зашвырнул их в кусты и вытер пот со лба. «Так намного лучше», — сказала Марта. «Надо спешить, и так кучу времени потеряли». Они без приключений добрались до восточного входа и подошли к стене из терновника, покрытой колючками и острыми шипами. «Надеюсь, мы не покалечимся», — пробормотала Марта. «Смотри». Кристофер указал на огромную дыру. Мягкое золотое свечение вокруг нее рассеивалось, покрытые шипами ветки почернели. «Что ж, это плохо для Академии», — проговорила Марта, — «но хорошо для нас». Внезапно раздался жуткий грохот. Птицы, бродившие в траве, испуганно взмыли воздух. «Что это?» — подскочил Кристофер. «Фейерверк», — Марта указала вверх. «Но любоваться им некогда». Она схватила Кристофера за руку и потянула к выходу. Кристофер смотрел на небо, открыв рот от удивления. Тысячи разноцветных огоньков сияли в пасмурном небе, складываясь в удивительные фигуры. Каждый новый залп добавлял красок. Кристофер не мог отвести глаз. «Идем же, у нас совсем нет времени», — Марта начинала злиться. «Ты увидишь огни в небе, мой мальчик. Они будут отражаться в твоих глазах». «Не об этом ли говорила Малинда?» — подумал Кристофер. «Возможно, фейерверк — это знак?» «Кристофер, черепаха, Клин!» — прокричала Марта. «Да что с тобой такое?» Кристофер опомнился. Прозвище ему не понравилось, но Марта была права. Они приблизились к огромной дыре с обгоревшими краями. Кристофер осторожно заглянул в нее. Как он и надеялся, стражи на той стороне будто окаменели, как и тогда у входа в лазарет. «Можно идти, они нас не заметят». «На них чары», — сказал Кристофер. Они пролезли в дыру, стараясь не задевать обугленные ветки, и, оказавшись снаружи, не оглядываясь, побежали к дороге. «Мы здесь уже столько времени торчим, и до сих пор ни одной телеги мимо не проехала», — вздохнула Марта, всматриваясь вдаль. Дорога была безнадежно пуста. «Ничего, сейчас кто-нибудь появится», — уверенно сказал Кристофер. «Мы так и к следующему турниру не успеем». Марта переживала все сильнее. Она уже не просто накручивала волосы на палец, а грызла их кончики. «А ведь еще придется уговаривать, чтобы нас довезли бесплатно». «Пожалуйста, не нагнетай», — сказал Кристофер. «Надо будет, пойдем пешком». «О, ну да, в этом ты мастер», — Марта закатила глаза. «Мы как сразу к разбойникам или сначала хочешь заблудиться в лесу?» Кристофер рассердился, но отвечать не стал. Еще не хватало поругаться из-за ерунды. «Извини», — помолчав, сказала Марта. «Я очень волнуюсь. Все в порядке. Я тоже переживаю». «У нас есть запасной план?» — спросила Марта, вытаскивая волосы изо рта. «Нет», — покачал головой Кристофер. Марта тяжело вздохнула. Время тянулось, на дороге никого не было. Кристофер расхаживал взад и вперед. Наконец Марта сказала, нужно возвращаться. Кристофер хотел подбодрить ее, сказать, что стоит еще немного подождать, но он и сам уже начал понимать, и ничего не выйдет. «Но как объяснить стражам, почему мы оказались снаружи?» — задумалась Марта. «Думаю, действие чар уже закончилось». Вдалеке послышался странный звук, но Марта, занятая своими мыслями, не обратила на него внимания. Кристофер прислушался. Звук казался смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где слышал его. «Придется все рассказать наставникам», — тараторила Марта. «Вряд ли этот твой Запирус узнает, а уж они придумают, как быть. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, Марта». «Постой», — прервал ее Кристофер. «Слышишь?» «Что слышу?» Звук, с которым удача покидает нас прямо сейчас, вовсе нет. Кристофер широко улыбнулся. «О чем ты?» Марта обернулась и громко ахнула. Из леса на дорогу вышли два огромных кабана. У них были черные пятнышки на боках, а у одного пятно над глазом в форме сердечка. «Только не говори, что это...» «О, да!» Кристофер подбежал к кабанам, которые весело хрюкая перебирали копытцами. «Вильгельм! Марта!» «Невероятно!» Брови Марты поползли вверх. Кристофер стоял между двумя кабанами, почесывая их щетинистые спинки. Он потянулся к одному из них и обхватил его толстую шею, будто обнимал старого друга, которого не видел несколько лет. Второй кабан застучал копытцами и недовольно хрюкнул, требуя больше внимания. «Марта!» — прошептал Кристофер и обнял кабаниху. Та довольно засопела. «Так вот, что за кабаны тогда помешали господину Эдрику выехать из замка!» — воскликнула Марта, не решаясь подойти ближе. «Как хорошо, что вы здесь!» — сказал Кристофер. «А вдруг вы нам поможете?» «Вот это да!» — протянула Марта, разглядывая клыки Вильгельма. «И каким же образом?» «Нам очень нужно попасть в Медный замок», — обратился Кристофер к кабанам. «Нужно догнать кареты, которые недавно выехали из Академии. Помогите, прошу». Вильгельм и Марта, переглянувшись, хрюкнули, а затем медленно склонили головы. «Они что, понимают человеческую речь?» — удивилась Марта. «Почти уверен, что да», — отозвался Кристофер. «Подойди, не бойся». Марта сделала несколько неуверенных шагов, кабаниха тут же взвизгнула и двинулась ей навстречу. Марта расширила глаза, так что они стали похожи на блюдца, но бежать не бросилась. Кабаниха Марта обнюхала ее с ног до головы, а затем ткнула пятачком в плечо. «Поверить не могу», — воскликнул Кристофер. «А меня она сначала не взлюбила. Ты на нее тоже упал?» Кабаниха насмешливо хрюкнула, как будто прекрасно понимала, о чем речь. «Так вот, из-за кого я выслушала столько насмешек», — сказала Марта, поглаживая кабаниху. «Ты мне должна, подруга». «Я смотрю, общий язык вы нашли быстро», — усмехнулся Кристофер. «Может, и так», — улыбнулась Марта. Вильгельм сопя подошел к ним. «Нужно ехать», — сказала Марта, и улыбка пропала с ее лица. Кристофер подошел к Вильгельму, который вновь опустил голову, чтобы он мог забраться на его огромную спину, и ухватился за его шею, надеясь, что сможет ехать без седла. Марте удалось запрыгнуть со второй попытки, и выражение ее лица красноречиво свидетельствовало об ужасе, который она испытывала. «Держись как можно крепче», — предупредил Кристофер. «Если не хотим опоздать, ехать придется без остановки». «А за что держаться?» — спросила Марта, и в этот момент кабаниха развернулась к дороге и рванула, что есть мочь. «А-а-а!» Кристофер был уверен, что этот крик слышал не только он, но и все в Академии, и даже в столице. «Ну, Вильгельм, ты же не будешь так гнать?» Кабан рванул с места, на дороге взвилась пыль, и Кристофер, чудом не свалившись на землю, завопил едва ли не громче Марты. Когда Кристофер и Саймон бежали от разбойников, им тоже пришлось ехать на кабанах, и приятной ту поездку назвать было никак нельзя. Но тогда речь шла о спасении их жизни, и привередничать не приходилось. А теперь Кристофер уже был готов разжать руки, лишь бы безумная гонка прекратилась. Но Вильгельм, наконец, остановился. «Меня сейчас стошнит». Марта со стоном сползла на землю. Ее лицо позеленело, она зажимала рот рукой. Кристофер икнул. Он прекрасно ее понимал, когда он коснулся земли ногами и посмотрел на кабана. Ему показалось, что пятачок Вильгельма расплывается. «Я вообще ничего не видела», — пожаловалась Марта. «Ты видел впереди карету?» «Не уверен», — прошептал Кристофер, прерывисто дыша, хотя вдалеке что-то маячило. «В какой-то момент мне показалось, что мы едем вообще в другую сторону». «Нет, у них отличный нюх, и они прекрасно ориентируются», — сказал Кристофер и осторожно выпрямился. «Спасибо». Марта повернулась к кабанам, которые тоже тяжело дышали. «Не знаю, что бы мы без вас делали». «Да уж, это точно», — заметил Кристофер. «Теперь нам нужно найти нашего друга. Но мы обязательно еще увидимся». Кабаниха Марта стукнула копытцем. Кристофер по очереди обнял кабанов. «Берегите себя». Кабаны в ответ что-то прохрюкали и потрусили к лесу. «Может, стоило попросить их оставаться поблизости? Нам ведь еще возвращаться назад», — заметила Марта. Кристофер недовольно посмотрел на нее. «Что ж ты сразу не сказала?» «Я думала, ты сам догадаешься». «Марта!» — сердито воскликнул Кристофер. Он собрался объяснить ей, что далеко не всегда можно рассчитывать на то, что кто-то о чем-то догадается сам. Но, повернувшись, вдруг увидел сияющую в лучах солнца конусообразную медную крышу. «Мы совсем близко», — прошептал он. «Нельзя кричать, нас услышат». Марта тоже обернулась. «Сияет ярче солнце», — сказала она, — «как и всегда. Не время восхищаться», — пробурчал Кристофер. Он немного завидовал Марте. Она-то уже побывала и в столице, и даже в медном замке. «Да, теперь нужно попасть внутрь», — отозвалась Марта. «И тут нам поможет твоя сон-трава». Они выглянули из-за угла глухой стены замка. Стражников было двое. В руках они держали алебарды, древки и лезвия которых были покрыты словами на неизвестном языке. Марта подала знак «начинай» и закрыла нос и рот платком. Кристофер запаниковал. «А если магическая защита тут сильнее, чем ты помнишь?» «А по-твоему, сон-трава обычная снотворная?» — спросила Марта придушенным голосом. «Ее магии уж точно хватит, чтобы справиться с парой человек. Кроме того, эту часть замка охраняют слабее всего. Август рассказывал». «Мне кажется, это плохая идея», — пробормотал Кристофер, сжимая в руке мешочек с пыльцой сон-травы, который он собрал накануне, рискуя заснуть вечным сном. «А если они от этого умрут? У тебя пыльца одного цветка, ее тут совсем чуть-чуть. От такого никто еще не умирал», — заверила его Марта. «Может, просто попросим впустить нас?» — предложил Кристофер, которому очень не хотелось одному идти к стражникам. «Скажем, что опоздали на турнир». «Ну да», — кивнула Марта. «И они, конечно же, поверят. И проводят. И на прощание помашут. Кристофер, пойми, это вход для самых почетных гостей. Для тех, чьи имена в особом списке». «Ладно». «Понял», — вздохнул Кристофер. «Ну, я пошел». Он вышел из-за стены, держа за спиной руку, в которой крепко сжимал мешочек, и направился к воротам. «Стой!» Стражники преградили ему путь алебардами. «Кто ты и зачем пожаловал к медному замку?» «Хочу посмотреть на рыцарский турнир», — ответил Кристофер. Из-за стен доносились шум и восторженные вопли. Гости веселились, и у ворот все было прекрасно слышно. «Это вход для почетных гостей. Ваше имя есть в списке?» В руках второго стражника появился свиток, и Кристофер невольно вздрогнул. За несколько месяцев в Академии он ко многому привык, но все еще удивлялся, когда предметы появлялись будто ниоткуда. «Назовитесь?» Припираться со стражниками времени не оставалось, в любой момент могла подъехать карета с опоздавшими гостями. «Я... простите», — сказал Кристофер. «Простите?» — удивился стражник, поднимая забрало. «Это что, фамилия такая?» Кристофер резко вытянул руку вперед и вытряхнул из мешочка пыльцу. Она засверкала в воздухе, мерцая тысячами ярких огоньков. От неожиданности стражник сделал глубокий вдох и тут же рухнул на землю, сжимая в одной руке свиток, в другой — алебарду. «Это еще что такое?» Второй стражник поднял забрало и зажал нос рукой. Он надвигался на Кристофера, свирепо глядя на него. Тот в ужасе застыл, прикрывая лицо рукой и не зная, что делать дальше. Стражник наступал на него, но уже не так уверенно, и вдруг остановился, уставившись вверх. Кристофер тоже поднял глаза. Над ними кружил водяной шар, дрожал, менял форму и приближался к лицу стража. От неожиданности тот попятился и споткнулся, не заметив своего приятеля, который, растянувшись на земле, уже вовсю храпел. Падая, страж взмахнул руками и вскрикнул. Этого было достаточно, он вдохнул пыльцу и моментально заснул. Кристофер отскочил в сторону, шар со всплеском плюхнулся на землю и окатил его и спящих стражников водой. Из-за стены выбежала Марта. Одна ее рука дрожала, и Кристофер понял, что это она метнула водный шар. Его вновь кольнула зависть, он до сих пор не умел использовать свою силу и даже не знал, к какой стихии она относится. Марта подбежала к спящим стражникам и кивком указала на алебарды. Кристофер понял ее и без слов. Они осторожно забрали оружие и подошли к воротам. Огромные створки тоже были покрыты словами на неизвестном языке. Марта коснулась лезвием надписей. Кристофер, посмотрев на нее, сделал то же самое. Слова вспыхнули, начали шевелиться, буквы, цифры и знаки перемещались, складываясь в новые слова и фразы. Что-то щелкнуло. Ворота медленно распахнулись, Кристофер и Марта проскользнули внутрь. «Я уж думала, все пропало», — «И мы тоже там заснем», — сказала Марта. «Твоя вера в меня поражает», — мрачно заметил Кристофер, оглядываясь. «Повсюду росли кусты ярко-оранжевых роз. Они были прекрасны и наполняли воздух сладким ароматом. Кристофер с трудом удержался, чтобы не сорвать цветок. «Доставай свое письмо, пока в медовый сад не сбежалась остальная стража», — поторопила его Марта. Впереди слышался гул голосов, звучала веселая музыка. Кристофер вспомнил праздничную толчею на площади в свой первый день в академии. Он достал из кармана конверт и остановился, не зная, что делать дальше, но тот сам выскользнул из его рук, закружился и превратился в пепел. «К этому невозможно привыкнуть», — сказал Кристофер. «О чем ты?» — спросила Марта. «Письмо как письмо». «Я вот про это», — Кристофер указал себе под ноги, где начиналась светящаяся дорожка. «Ничего не вижу», — Марта прищурилась, глядя на траву. «Наверное, дело в том, что письмо предназначалось только мне», — догадался Кристофер. «Тогда иди за мной и не отставай». Он опасался, что они с Мартой будут выделяться среди гостей, но людей тут было столько, что они сразу затерялись в толпе. «Не понимаю, откуда здесь столько народу?» — хмурился Кристофер, пока они пробирались ближе к замку. «Не смотри направо», — вдруг сказала Марта. «Почему?» Кристофер, конечно же, сразу посмотрел направо и увидел, что главные ворота распахнуты настежь, и никакой стражи там нет. Любой подданный королевства свободно мог войти в замок. «Марта!» — воскликнул Кристофер. «Ты серьезно?» «Я совсем забыла», — пробормотала она. «Во время турнира главные ворота открывают для всех, кто хочет его посмотреть». Кристофер закатил глаза. Какой-то мужчина отдавил ему ногу и, не извинившись, пошел дальше. Наконец они подошли к замку. Как ни странно, вход в него никто не охранял. Поднявшись по широким мраморным ступеням к дверям, Кристофер обернулся и увидел в стороне большую поляну, на которой должен был состояться турнир. Его внимание привлекли два величественных рыцаря. В руке у одного из них было копье, а доспехи на солнце блестели так, что глазам было больно. «Чего ты застрял?» — проворчала Марта, которая вдруг сообразила, что может встретить здесь кого-нибудь из своей семьи. Кристофер не мог глаз отвести от сияющего рыцаря, к которому в этот самый момент подошел оруженосец и подал длинное копье. «Кристофер!» — взмолилась Марта. Он несколько раз моргнул, сгоняя пелену с глаз. Ему вдруг померещилась знакомая светловолосая макушка в толпе смотрящих, но тут он вспомнил, зачем они здесь. Открыв тяжелую дверь, он пропустил Марту вперед и вошел в замок. «Честное слово», — начала Марта, — «если меня когда-нибудь украдут, вы с Гилбертом и пару шагов не сможете сделать, не застряв где-нибудь». «Ой, перестань», — фыркнул Кристофер, — «я всего на минутку отвлекся». «Ты вообще помнишь, ради чего мы здесь?» — сердито посмотрела на него Марта. Кристофер промолчал. Золотое свечение вело его влево, в сторону длинного коридора. Медный замок поражал воображение. Таких высоких потолков не было даже в академии. Свет лился сквозь огромные окна в форме ромбов. Повсюду были удивительные растения, в огромных резных ящиках росли сладко пахнущие оранжевые розы. Стены вместо картин или гобеленов были покрыты множеством небольших зеркал. «Это чтобы растениям в замке доставалось больше света», — шепотом пояснила Марта. Она указала на луч солнца, который падал из окна на сверкающую гладь зеркала и, отражаясь, освещал растения. «Потрясающе!» — рассеянно ответил Кристофер. Он смотрел на массивную дверь, под которую уходила светящаяся дорожка. «Пришли?» — спросила Марта. «Нам сюда?» «У тебя, случайно, нет с собой руководства по изготовлению ключей?» — спросил Кристофер. «Лучше всего третье издание, с картинками». «Толкни дверь», — сказала Марта. «Вдруг открыто». «Почему так тихо?» — спросил Кристофер, прислушиваясь. «Ну, наверное, все на турнире», — предположила Марта. «И что, ни слуг, ни стражи не осталось?» «Я не знаю, Кристофер», — фыркнула она. «Может, этот твой Запирус всех усыпил? Открывай уже!» «Да что ты заладила? Открывай, да открывай!» — возмутился Кристофер. «Его нервы были натянуты до предела. Тебе надо, ты и открывай!» Марта, не раздумывая, схватилась за круглую металлическую ручку и тут же, вскрикнув, отскочила. «В чем дело?» — испугался Кристофер. «Жжется!» — зашипела Марта, показывая покрасневшую ладонь. «Кажется, дверь открыть должен все-таки я», — вздохнул Кристофер. Он осторожно коснулся ручки, но ничего не почувствовал. Сильнее потянул дверь на себя, и она, скрипя петлями, медленно поддалась. «Гилберт!» Марта бросилась внутрь. Кристофер вошел за ней, и дверь с грохотом захлопнулась. То, что он увидел, наполнило его ужасом. «Кристофер!» — кричала Марта. «Помоги, он без сознания!» Гилберт лежал посреди зала, связанный в той самой ночной рубахе, в которой Кристофер видел его в последний раз. На другом конце зала, на троне под огромным круглым окном, в центре которого пламенел алый ромб, сидел Бедевир Первый Завоеватель, бубновый король и законный правитель Лонгрена. Кристофер едва узнал его. Король был очень худым, его волосы потускнели, седые спутанные пряди свисали до самого пола. Однако камни в короне пылали так ярко, что казалось, будто из них вот-вот вырвется пламя. «Смотри», — проговорил Кристофер и вздрогнул, когда его голос эхом разнесся по всему залу. Марта обернулась, увидела короля и от испуга сделала шаг назад. «Что это?» — спросила она, не в силах отвести взгляд от перекошенного ужасом лица бубнового короля, на котором тускло мерцали остекленевшие глаза. Кристофер молчал, потрясенный увиденным. Одежда бубнового короля была покрыта толстым слоем пыли. Кристофер сделал несколько неуверенных шагов вперед и увидел, что драгоценные ткани изъедены молью. По воротнику и шее ползали мухи. «Это что, паутина?» — спросила Марта, дрожащей рукой указывая на трон. От трона в разные стороны тянулись паучьи сети. «Что с ним?» «Я думаю, все дело в... этом...» — тихо ответил Кристофер, указывая на стеклянный шар, мигающий красным светом, который король сжимал в серых, иссохших руках. «Нужно уходить, и как можно быстрее», — сказала Марта, падая на колени рядом с Гилбертом. Она коснулась рукой его лба, на ее пальцах выступили капли воды. «Мы должны привести сюда кого-нибудь, позвать на помощь». Гилберт зашевелился, и Марта с облегчением вздохнула. Кристофер попытался распутать веревки, которыми он был связан, но взглядом то и дело возвращался к бубновому королю. «Где я?» Гилберт открыл сонные глаза. «Марта? Я умер?» «Нет, до этого еще далеко», — воскликнул Кристофер, обнимая друга. «Кристофер?» — удивленно пробормотал Гилберт, привстав. «Какой-то старик напал на меня около лазарета. Он упоминал тебя и какие-то факты или артефакты». «Как я рада, что ты жив!» — воскликнула Марта, обнимая друга. Щеки Гилберта запылали. «Какая волшебная картина!» Под сводами зала раздался хриплый голос. Из-за колонны выступил седой старик в лохмотьях. «Запирус!» — Кристофер вскочил на ноги, закрывая друзей собой. «Что ты сделал с Гилбертом? Что ты сделал с королем?» «Я?» — старик усмехнулся. «Поверь, я к этому не имею никакого отношения!» «Вы лжете», — подала голос Марта. «Вы просто безумец». «Это очень обидно, юная леди. Извините, не знаю вашего имени». Старик откашлялся, затем направился к трону. «Столько лет, проведя в скитаниях, я не смог сохранить тело, но мой разум по-прежнему ясен. Меня зовут Марта», — прозвучал дерзкий ответ. «Это не имеет значения», — сказал Запирус. Он остановился напротив оцепеневшего короля и повернулся к Кристоферу. «Я просил тебя никому не рассказывать о моем письме, но ты такой же своенравный, как и вся твоя семья». «Моя семья?» — Кристофер поднял бровь. «Опять какие-то сказки о моей семье?» «Возьми этот шар», — Запирус указал на стеклянный шар в руках бубнового короля. «И я все тебе расскажу». «Нет, Кристофер», — пробормотал Гилберт, — «если это то, о чем я думаю, если это артефакт Червонного дома, он убьет тебя, как только ты к нему прикоснешься». — фыркнул Запирус. — Не убьет. В твоей крови течет драконий огонь, я сразу это почувствовал. — Смелый ход. И он подмигнул Кристоферу. — О чем вы говорите? — изумился тот. — Какой еще драконий огонь? — Не притворяйся, что не знаешь. Ну же, иди сюда. Запирус поманил Кристофера. — Не подходи к нему. Марта схватила его за руку. Неизвестно, чего от него ждать. — Леди Марта, не вмешивайтесь, — сказал Запирус. — Я ведь могу заставить его подойти. Кристофер повернулся к Марте. «Не переживай, все будет хорошо. Если что, бегите!» Гилберт на полу возился с веревками, пытаясь освободиться. Кристофер направился к Запирусу. «При чем тут драконий огонь?» — спросил он. «Уж не знаю, как ты это сделал», — улыбнулся старик. «Но тебе досталась часть драконьей магии. Неужели ты никогда не замечал, что огонь тебя не обжигает?» Кристофер вспомнил огоньки светлячков, которые обжигали Саймона, и ручку двери, которая обожгла Марту, но не его. «Вижу, ты что-то вспомнил», — кивнул Запирус. «Драконья магия очень сильна и опасна, и она вне закона», — он кивнул в сторону Бедвира. «Хотя о каких законах можно говорить с таким-то королем?» «Огненный торт», — прошептал Кристофер. «Я ел торт с огнем маленьких драконов». «О-о-о», — присвистнул Запирус, — «этого дракона тебе не простят. Если бы твоей стихией был не огонь, тогда, быть может...» «Я ничего не понимаю», — воскликнул Кристофер. «Да уж вижу, ты звезд с неба не хватаешь», — протянул старик и взмахнул рукой. Кристофер почувствовал, как внутри него все горит, а магия не просто готова вырваться наружу, они с ней стали единым целым. Он посмотрел на свою руку, на концах его пальцев плясало пламя. «Поздравляю», — хмыкнул старик. «Ты прошел ускоренный курс знакомства со своей силой». Кристофер, не отрываясь, смотрел на руку. Огоньки скользнули в его ладонь, слились в огненный шар, он моргнул, и шар исчез. Где-то рядом удивленно охнула Марта. «А теперь иди к трону и забери то, что я велел», — сказал Запирус. «Зачем? Что вы собираетесь с ним делать?» «Это тебя не касается. Возьми шар», — потребовал Запирус, с трудом сдерживая нетерпение, «или ты пожалеешь, что привел сюда подружку». Кристофер обернулся. Гилберт так и сидел на полу, Марта закрывала его собой. Ее кулаки сжались, она была готова к атаке. «Иди же», — прошипел Запирус. Кристофер медленно поднялся по ступеням трона. Король выглядел измученным, бледным, но в нем еще теплилась жизнь. «Как я могу вам помочь?» — прошептал Кристофер, склонившись к нему. Ответа не последовало, но на долю секунды ему показалось, что зрачки бубнового короля переместились, и он взглядом указал на шар. Но стоило Кристоферу опять посмотреть на короля, как он снова увидел пустые глаза. «Быстрее, не испытывай мое терпение», — подгонял его Запирус. Кристофер глубоко вздохнул, потянулся к шару и взял его. «Ну, что там?» — послышался голос Гилберта. Марта шикнула на него. «Я же говорил, никакого вреда тебе он не причинит», — усмехнулся Запирус и тут же встревоженно воскликнул. «Осторожнее, не урони!» «Я читал, что артефакт Червонного дома сделан из редкого сорта хрусталя», — Гилберт говорил так спокойно, будто читал книгу, сидя в библиотеке. «Если он упадет, произойдет сильный взрыв». «Книжники знают так много всякой ерунды», — ядовито заметил Запирус. «Кристофер, сосредоточься, посмотри на шар и спроси, где Червонная дама?» Кристофер удивленно посмотрел на старика. «У шара? Я не буду этого делать. Вы просили только забрать его», — ответил он. «Теперь отпустите нас». За дверями послышался шум. Кто-то стучал и пытался открыть их. «Глупый мальчишка!» — закричал Запирус и взмахнул руками вверх. Марта с визгом поднялась в воздух. Кристофер хотел броситься к ней, но гладкий шар чуть было не выскользнул у него из рук. «Замри!» — рявкнул Запирус. «Еще один шаг, и я размажу девчонку об стену». Кристофер замер, его сердце бешено стучало. «Теперь задай вопрос. Где находится Червонная дама?» Кристофер облизнул пересохшие губы и посмотрел на шар. Внутри стеклянной сферы играли огоньки, притягивая взгляд, завораживая. «Где?» Он перевел взгляд на старика и увидел, что за его спиной, покачиваясь, медленно поднимается в воздух большая ваза с розами. «Где сейчас Червонная дама?» — медленно спросил Кристофер. В шаре начало проступать изображение. Кристофер разглядел чьи-то огненно-рыжие волосы. «Что ты видишь?» Старик хотел снова взмахнуть рукой, но в этот момент ваза обрушилась ему на голову, и он рухнул на пол. В ту же секунду Марта упала на пол. Гилберт подполз к ней и обхватил за плечи. Марта была без сознания. «Что тут происходит?» Из-за колонны вдруг вышел Саймон. Он выглядел растерянным. «Она жива?» — спросил он Гилберта. «Дышит, но что-то сломало». Гилберт никак не мог привести ее в чувство. «Да, я посмотрю». Саймон подбежал к ним и наклонился к самому лицу Марты, затем положил руку ей на лоб. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кристофер, наконец обретя дар речи. «Как? Откуда?» «Я увидел вас на площади и решил проследить. — спокойно ответил Саймон, не глядя на Кристофера. «Думал, вы тайком пробрались в замок, чтобы посмотреть турнир. Я шел следом за тобой, но ты, как всегда, ничего не видел и спрятался за той колонной». Он указал куда-то в сторону. «А потом у вас тут началось настоящее представление». «Ну, как ты вошел в зал?» — удивился Кристофер. «Разве ты не должен был обжечься?» «В отличие от некоторых, я неплохо владею ветром», — бросил Саймон. Он помог Гилберту освободиться и поднял Марту. Она висела у него на руках, как сломанная кукла. «Надо уходить немедленно. И осторожнее с этим шаром», — не оборачиваясь, бросил Саймон. Кристофер бросился вперед, крепко сжимая шар в руках. «Не так быстро!» Снова раздался хриплый голос. Теперь он был полон ярости. Саймона будто ударили в спину, он упал. Марта выскользнула из его рук и покатилась по полу. Кристофер обернулся. Запирус пришел в себя. Глаза его налились кровью, он хотел поднять Саймона в воздух, но тот выставил руки вперед, и поток воздуха, вырвавшийся из его ладоней, почти сбил старика с ног. «Неплохо. Но ты маловат еще со мной тягаться», — проговорил Запирус. Он протянул руку в сторону Марты, и все замерли. «Только шевельнитесь, и конец». Раздались аплодисменты. Из-за трона, на котором сидел бубновый король, появилась фигура в плаще. «Это гораздо увлекательнее того, что в последнее время дают в Королевском театре». «Где я слышал этот голос?» — пытался вспомнить Кристофер. В руках незнакомец держал меч, охваченный пламенем, который был скован ледяными цепями. «Тот самый меч!» — воскликнул Кристофер. «Ты!» — прохрипел Запирус, доставая из рукава свиток и отступая назад. «Я тебя уничтожу!» Он зашептал что-то, и огонь окутал его с ног до головы. Незнакомец хмыкнул. Он отбросил меч, пламя на его лезвие потухло, достал из кармана плаща кольцо и надел на палец. Огонь, вызванный Запирусом, исчез. «Все те же приемы», — пробормотал Запирус. «Неужели ты думал, что я не подготовился?» Он отбросил свиток, и его руки запорхали в воздухе, пальцы мелькали, рисуя фигуры. «Да бросьте, Запирус», — взмахнул рукой незнакомец. «Поздно ставить печати. Вы не найдете здесь ни одного источника огня. Вы же знаете, что мое кольцо останавливает даже священное пламя». «Ты слишком самонадеян и, как всегда, утратил бдительность», — крикнул Запирус и вскинул руку в сторону Кристофера. Почувствовав слабость, тот упал на колени, но шар из рук не выпустил. «Вот источник огня. Мальчишка и есть огонь». С потолка посыпались огненные шары. Незнакомец заметался быстрыми взмахами рук, расшвыривая их до того, как они успевали причинить ему вред. Один врезался в стену, и зал содрогнулся. Дверь с другой стороны продолжали выламывать, но безуспешно. Крики становились все громче. «Марта!» — раздался возглас Гилберта. Огненный шар летел прямо на нее. Саймон порывом ветра швырнул его в окно. Стекло разбилось, шар вылетел из зала, снаружи послышался визг. «Тебе не победить», — проговорил незнакомец. «Я понял, что ты задумал задолго до того, как ты подговорил Лешего напасть на карету. Ты не собирался перевозить артефакт. Ты все подстроил». Запирус вдруг закашлялся, огненные шары прекратили сыпаться сверху, но занавеси на окнах пылали. Каждое окно было обрамлено языками пламени. Саймон помог Кристоферу подняться. «Ты как, идти сможешь?» — прошептал он. «Думаю, да. Где Гилберт?» «Я здесь». Край его ночной рубахи был опален. «Что будем делать?» «Ты ответишь за все свои деяния», — в ярости воскликнул Запирус, метнув очередное заклинание в незнакомца. Тот легко, будто играя, уклонился. «Сражайся, трус!» — завопил старик. Все вокруг содрогалось, стены грозили вот-вот обрушиться. Саймон ткнул Кристофера в бок, указывая в сторону трона, у подножия которого что-то сверкнуло. «Огненный меч!» — воскликнул Кристофер. «Да!» — подтвердил Саймон. «Я постараюсь добраться до него. Останься с Гилбертом!» «Зачем нам меч?» — удивился Кристофер. «Как он поможет в битве с двумя магами?» «Он тоже непростой и был весь в огне. Попробуем открыть дверь!» — прошептал Саймон и скрылся за уцелевшей колонной. Незнакомцу надоело отражать атаки Запируса, и он перешел в наступление. Они осыпали друг друга заклинаниями, Кристофер и Гилберт едва успевали уворачиваться. Они пытались добраться до Марты, которую Саймон с помощью ветра перенес подальше от сражения. Внезапно от колонны, у которой она лежала, откололся огромный кусок мрамора. Он падал вниз и вот-вот должен был размозжить ей голову, но в последний момент порыв ветра оттолкнул его в сторону. Мраморная глыба с грохотом обрушилась на пол. «Смотри!» В ужасе завопил Гилберт. Порыв ветра не только спас Марту, он откинул капюшон, который скрывал лицо незнакомца. «Пиковый король!» — воскликнул Кристофер. Король обернулся. Кристоферу показалось, что время застыло. Действуя словно во сне, он бросился к Марте. Пиковый король расхохотался. «Тоже бежишь? Совсем как она, как Ванесса!» Стекла в окнах лопнули, со всех сторон летели осколки, пол дрожал, с потолка начал сыпаться песок. Обессилевший Запирус попытался сотворить еще одно заклинание, но снова зашелся кашлем и упал на колени. «Вот что бывает, когда лезешь туда, куда не следует», — сказал пиковый король, обращаясь к Кристоферу. «Вы чудовище!» — прокричал Кристофер. «Возможно». Пиковый король поднял Запируса в воздух и швырнул к его ногам. «Годы ожидания ожесточают». «Зачем вы это делаете?» Кристофер чувствовал, как в нем поднимается волна ярости. «Не я это начал», — проговорил пиковый король и вдруг воскликнул. «Даже не думай, юноша!» Но Саймон за его спиной успел перебросить меч Кристоферу. Тот едва сумел поймать его одной рукой. Ледяные цепи раскололись и упали к его ногам, пламя, вновь охватившее клинок, вспыхнуло сильнее. Пиковый король стремительно развернулся, сжав руку в кулак. Саймон замер. Ледяные цепи метнулись к нему и опутали, лишая возможности пошевелиться. «Кристофер!» — прохрипел Запирус. Изо рта у него показалась струйка крови. «Кристофер!» «Отпусти его!» — взмолился Кристофер, отведя меч и обращаясь к пиковому королю. «Зачем?» — удивился тот. «Я просто убью вас, и все!» «Ты!» — Кристофер растерялся. «Тогда ты не получишь шар! Я разобью его!» «Не вздумай!» — прогремел голос пикового короля. «Ледяные цепи продолжали душить Саймона. Я сделаю это!» «Если отдашь его мне, я пощажу вас». «Он лжет», — прохрипел Саймон. «Я отпущу этого мальчишку и вас», — проговорил пиковый король, пристально глядя на Кристофера. С потолка продолжали сыпаться камни. Через несколько секунд свод обрушится, и все они будут погребены под руинами тронного зала. «Думай быстрее», — в ярости крикнул пиковый король, «иначе я убью его, и меч тебе не поможет. Выбирай, что тебе дороже, друг или какой-то шар, о котором ты ничего не знаешь». Кристофер посмотрел на шар. Под ногами что-то блеснуло. На полу рядом с ним валялись часы, которые перед отъездом в академию подарила ему Зандра. Наверное, выпали из кармана. Кристофер открыл рот, но в горле пересохло, и вместо «мне нужно спасти Саймона» он проговорил только «нужно спасти Саймона». Вдруг стрелка пришла в движение, метнулась влево. Если стрелка движется направо, ответ «да». Налево? Нет. Кристофер не мог поверить, часы советовали ему не спасать бывшего друга. Время вышло. Пиковый король взмахнул рукой, и тот Гилберт, на которого никто не обращал внимания, прокричал «Кристофер, давай!» и прижал руку к полу. Каменные плиты с грохотом начали трескаться, образуя разлом. Все вокруг ходило ходуном, до катастрофы оставались мгновения. «Если погибнем, то все!» — Кристофер с размаху бросил шар на пол. Последнее, что он увидел, была гримаса ужаса на лице пикового короля. Взрыв отбросил Кристофера к стене, он упал, выронив меч. Сверху на него посыпались каменные обломки. «Кристофер!» — он не понимал, на самом деле слышит голос Запируса или это ему мерещится. «Кристофер!» «Она жива?» «Да», — ответил он. Боль мешала думать. Он закрыл глаза. И весь мир исчез.